«Ну что?» – произнес Келс, когда мы миновали три пункта охраны и оказались в пустынном холле, предназначенном для ожидания. «Готовься». «К чему?» – удивилась я. «Думаешь, ты знаешь, насколько может быть мерзок Марис?» «Нет, ты этого не знаешь, если ты не общалась с Марисом, который болен». Слова Келза мне совершенно не понравились, и я передернула плечами. Не было возможности повернуть назад. На нужный этаж нас доставил специальный портал. Здесь было все организовано так, чтобы посетители могли сберечь свою нежную психику и, не дай боги, не столкнулись с другими больными, кроме того, которого решили навестить. Мне сложно было сказать, насколько это разумная практика. Сама я не очень хорошо переносила тяжелую атмосферу обычных клиник, но тут создавалось впечатление какой-то странной и страшной иллюзии. Если прятать голову в песок, делать вид, что проблемы нет, вряд ли она рассосется сама собой. Аристократы тоже болели, и их болезни сопровождались теми же неприятными симптомами, как и у простых смертных. Палата Мариса занимала почти целый отдельный этаж. Я готова была поклясться, что это какая-то магическая штука, потому что снаружи здание лечебницы не выглядело таким уж огромным, зато внутри масштабы потрясали. Как ни странно, охранники на входе пропустили нас без проблем. Дежурная медсестра вежливо улыбнулась и испарилась, словно тень, а я прошла следом за Келзом в комнату, в которой должен был находиться Марис. «Надо же!» Язвительный голос Рыжего звучал не так бодро, как обычно, но по-прежнему мерзко. «Мой дорогой друг пожаловал, а эту зачем с собой притащил?» «Затем, что это, очень хочет с тобой поговорить», — ровно ответил Келс. Он держался с другом настороженно, и я понимала причины такого поведения. «Да ладно!» — Марис лежал, откинувшись на подушке. Он казался еще более мелким и худым, чем обычно. Впалые щеки, яркие веснушки на осунувшемся голубоватом лице и совершенно безумные глаза. «Яд! То, что ты оказалась в нужное время в ненужном месте и чуток отогнала тварь, которая пыталась сожрать мои кишки, не делает нас друзьями. И я по-прежнему на дух тебя не переношу. Келс, если ты хотел порадовать меня обществом кого-то в юбке, ты мог бы выбрать симпатичную блондинку с бюстом, а не эту тощую колючку». «Вот скажи мне, Марис, — не выдержала я, — почему такие, как ты, не дохнут, даже если им распороть пузо?» «Брейк! — шикнул на нас Келс и обратился к другу. — Нам надо с тобой поговорить, а не развлечь. Это серьезно». «Эй, брат!» — Марис даже попытался отползти чуть дальше на кровати, но уперся головой в спинку. «Я слишком слаб. Мне нельзя волноваться. Правда, я не выдумываю. Сегодня с утра приходил врач и говорил об этом. Только положительные эмоции», — передразнил он. «А разговоры с вами? Нет, это далеко не положительные эмоции». «Ты понимаешь, что погибают люди?» — зашипела я, делая угрожающий шаг вперед. «Понимаю», — Марис посерьезнел. «Причем лучше, чем кто бы то ни было в этой комнате. Но люди погибают всегда, и я радуюсь, что выжил». «Клэр?» «Клэр», — Марис задумался, поджал губы и заметил. «Клэр — это отдельная история, которую я совершенно не хочу обсуждать». «Это ведь ты сделал с ней?» — угрожающе рыкнул парень. «Ну, Кэзик, ты же знаешь. У меня очень строгая мама. Она мне запретила разговаривать на эту тему. А я послушный сын. Чего я тебе желаю?» «То есть говорить ты не будешь?» «Я же сказал». Марис пожал плечами и тут же поморщился, а на лице мелькнула гримаса боли. «Мне прописали положительные эмоции. Угоди мне, Келс. Всегда и все угождали тебе. Ты же король. Сделай хоть раз приятное для меня». «Что ты хочешь?» Я видела, что Келс едва сдерживается. Да и сама была готова прибить рыжего мерзавца, который даже когда сам выжил чудом, продолжал выпендриваться. «Ну...» — на лице Мариса начала блуждать хитрая усмешка. «Я хочу вечеринку». «Вечеринку?» — удивилась я и заметила, что на лице Келза тоже отразилось недоумение. «Что, прямо здесь?» — опешил он и с недоверием посмотрел на друга. «Нет, конечно. Происходящее Мариса, похоже, забавляло. Здесь нам не разрешат. Хотя я считаю, это несправедливо. Они же все готовы сделать, чтобы пациенты чувствовали себя лучше и несли им деньги. Много денег. А вот вечеринки не разрешают. Это несправедливо. «А где тогда ты хочешь вечеринку?» – раздраженно уточнил Кэлс. «Полагаю...» – Марис с трудом достал из-под одеяла руку, в которой блеснуло что-то круглое. «Я полагаю, будет уместно у меня дома. Свяжусь с охраной, и вас туда пустят. А вы уж постарайтесь. Вино, девочки и обязательно больничная тематика. Тебе, – он кивнул в мою сторону, – подойдет костюм сексуальной медсестры. Так и быть, можешь взять в руки лупу, чтобы сохранился намек на твой род деятельности. Ты ж у нас сыщица». «Не слишком ли ты много хочешь?» – зашипела я, прищурившись. Был бы этот мерзавец здоров, точно бы не удержалась и ударила ментальной волной. Но Марис прекрасно понимал, что сейчас я этого не сделаю, вот и выпендривался. «Яд, ну ты же хочешь получить меня информацию?» – с издевкой уточнил он. «Марис, ты кретин», – заметил Кэлс будничным голосом и устало потер переносицу. «Хорошо», – он вздохнул. «Допустим, нас пустят в дом. Но там живет твоя семья. Присутствие мамы и папы на вечеринке с девочками тебя не смущает?» «Кэлс, не будь наивным», – парень фыркнул. «Моя семья живет на работе, а ночует тут, в лечебнице. Как будто, если мне приспичит сдохнуть, я не осмелюсь это сделать в присутствии дорогой мамочки». «Ладно», – Кэлс взъерошил волосы, – «но это не решает следующую проблему. Как собрался добираться до дома ты, если тебе даже вставать запрещают?» «Кэлс, я хочу вечеринку и девочек. Мне тут скучно и тошно. И у меня есть...» – он покрутил в руках что-то похожее на бусину. «Подарок дорогих родителей». «Что это за штука?» «Военная разработка. Портативный телепорт», – с радостью доложил Марис. «Не знаю, где его достал папа. Говорят, их используют государственные шпионы. И стоят они дороже, чем весь Кейптон вместе с золотым пляжем». «Думаю, тебе его дали не для того, чтобы ты сбежал на вечеринку». «Мама сказала, только в критической ситуации. Мне кажется, вечеринка – это одна из таких. А теперь, простите, я устал». Он картинно отклонился на подушке и прикрыл глаза. «И вам лучше уйти. Если мама увидит яд, то будет злиться. Она мне запретила говорить с законниками». «А я тут при чем? Ну, ты, конечно, не законница, но где-то близко. А потом ты же ядовитая. Вдруг укусишь. Мама строго следит за моим кругом общения и против, чтобы я тусил с девочками сомнительного поведения». «Кусать тебя противно», – фыркнула я и развернулась к выходу, предпочтя проигнорировать последний намек. Меня просто колотило от злости. Только Марис мог устроить такой идиотский шантаж. Кэлс оказался менее сдержанным и выплюнул в сторону друга угрозу, подозревая тоже, парень вполне мог забыть, что Марис сейчас не в состоянии даже встать. Но угрожающее движение прервалось на середине, так как в дверях показалась мать Мариса. Судя по обеспокоенному выражению моложавого лица, она действительно переживала за сына. Гадкая усмешка парня говорила о том, что он прекрасно знал, мы не успеем уйти до ее возвращения, и сейчас предвкушал скандал. «Кэлс!» – леди фон Зарис была такой же рыжей, но, в отличие от сына, красивой. Веснушки смотрелись весьма трогательно и убавляли годы, а хрупкое телосложение делало мать Мариса похожей на нимфу. «Мы рады, что ты нанес визит, но...» – она бросила на меня настороженный взгляд. «Моему сыну крайне необходим покой, и в следующий раз мне бы хотелось, чтобы ты согласовывал визит со мной». «Ну, она замялась и приходил один». Кровь отлила от щек, и я закусила губу, чтобы не ляпнуть ничего такого, о чем позже буду жалеть. Но, честно сказать, я бы предпочла сбежать отсюда как можно быстрее и дальше. Все равно эта встреча ничего не дала, но у Кэлза был свой взгляд на создавшуюся ситуацию. Он едва заметно улыбнулся и подался вперед. «И с чего такой прохладный прием для моей спутницы?» – поинтересовался парень. «Мне все равно, с кем ты спишь», – весьма резко ответила леди фон Зарис, едва мазнув по мне взглядом. А у меня перехватило от возмущения дыхание. А вот то, что она всегда лезет не в свое дело и задает слишком много вопросов, меня волнует. Я не хочу видеть рядом с моим сыном ни законников, ни им подобных». «Неужели вы не хотите, чтобы нашли того, кто все это затеял?» «Сумасшедший монстр. Пойман», — категорически заявила она. «Все закончилось. И пусть остается в прошлом, как кошмарный сон». «А как же кукловод?» — поинтересовался Кэлс. «Неужели не интересно?» «Нет», — она снова холодно улыбнулась и покачала головой. «Единственное, что я хочу, чтобы моего сына никто не пытался убить. Остальное меня волнует слабо». «С его характером-то», — не удержавшись, фыркнула я, — «вряд ли подобное возможно». «А ты дерзкая», — леди впервые обратилась ко мне лично. «Излишне дерзкая». «Мама, она не дерзкая, а ядовитая. Все это знают», — подал голос Морис с кровати. Я вылетела из палаты пулей с четким ощущением, что на сегодня она общалась с представителями высшего света на ближайший год. Удивительно, противным был не только сам Морис, но и вся его семейка. Отца его я видела только издалека, но почему-то не горело желанием даже перекинуться парой слов. Вряд ли он окажется светлым пятном в их мирской семейке. Я сейчас даже на Кэл зазлилась, хотя он ничего мне не сделал. Точнее, он сегодня не сделал мне ничего плохого. Парень, видимо, чувствовал мое настроение и до платформы даже не пытался со мной заговорить. Да и едва я уселась на переднее сиденье, повез в сторону своего дома. Там я оставила транспортное средство. Только затормозив у ворот, поинтересовался, нарушив молчание. «Кофе выпить зайдешь?» «Нет, спасибо». Я раздраженно передернула плечами. «Я уже пила у тебя кофе. Нужно и меру знать. Что-то на сегодня с меня достаточно общения». «А обсудить завтрашнюю вечеринку?» Сделал он еще одну попытку заманить меня к себе. «Нет уж», — я подняла вверх руки, показывая, что даже слушать об этом не хочу. «Это твой друг, вот и старайся сам. У тебя богатый опыт. От меня все равно никакого толка в организации вечеринок. Я, знаешь ли, совсем по другой части». «Богатый опыт у Клэр», — Кэлс замолчал. Я хотела ответить резко, но не стала. «Пусть страдает по своей спящей красавице. А я хочу домой. Слушать шум волн и пить горячий шоколад. Желательно в одиночестве». «Думаю, как-нибудь справишься. А я, пожалуй, останусь в стороне». «Но присутствовать придется. И костюм обязателен». Кэлс едва заметно улыбнулся и пожал плечами, показывая, что это не его условия. «Морис, знаю, я отмахнулась. Засранец. И да, я буду. Не дергайся. Мне тоже очень хочется выпытать у него полезную информацию. На данный момент он единственная зацепка, которая может привести к разгадке трех смертей». Я выскочила из платформы, не рассчитав, слишком сильно хлопнула дверью, но извиняться не стала. Во мне сейчас было слишком много противоречивых эмоций. Злость, недоумение, обида. Я пересела в свою и умчалась, куда глаза глядят. Сначала долго каталась вдоль кромки золотого пляжа и думала, в чем причина моего раздражения. В том, что я увидела Мариса, или в том, что Кэлс вел себя совсем не так, как я привыкла. Странные перемены не давали покоя. Я не могла понять, кто передо мной, и ждала подвоха. А еще не понимала, скучаю я по-прежнему Кэлзу или все же нет. После очередного круга я уговорила себя выкинуть из головы того, о ком запретила себе думать. Все эти излишние размышления ни к чему хорошему привести не могут, только заставят страдать больше. Вообще, стоило бы найти себе парня. Того, кто сотрет воспоминания о слишком волнующих поцелуях и смелых руках. Только вот с парнями мне откровенно не везло. Видимо, я притягивала исключительно негодяев. Или, я печально вздохнула, негодяи притягивали меня, что не лучше. Платформу Дерека я заметила издалека и с тоской подумала о том, что, видимо, пить кофе в одиночестве мне сегодня не суждено. Мелькнула малодушная мысль, и я почти развернула платформу, но потом подумала, что законник упорный и все равно меня дождется, и смысла в побегах нет. Поэтому я повернула к дому и погасила кристалл управления возле калитки. Законник ждал во дворе, расположившись в моем любимом шезлонге, и чувствовал себя как дома. Это бесило. Я и так была не в самом лучшем настроении, а он развалился и прикрыл глаза. Рубашка с коротким рукавом была расстегнута на груди, и обнажала смуглый торс с рельефными мышцами. Мне захотелось скинуть мужчину чем-нибудь тяжелым. И, пожалуй, я бы обязательно реализовала это свое желание, если бы он неизвестно каким образом не заметил меня раньше, чем я успела сделать пакость. «Как прошла встреча?» – поинтересовался он, не открывая глаз. «Отвратительно», – призналась я и присела на соседний шезлонг. «Марис, мерзавец! Я ведь говорила об этом!» «Он сказал что-нибудь?» Дерек со стоном приподнялся и уставился на меня покрасневшими от недосыпа глазами. Мне стало стыдно. Похоже, то время, которое он провел в моем шезлонге, было его единственным отдыхом за последние сутки. «Нет, конечно». Раздражение вспыхнуло с новой силой. «Потребовал плату». «У него же денег немерено», — удивился законник. «Неужели все мало?» «А кто сказал, что он просит деньги?» Я саркастически усмехнулась, представляя, как сжимаю тощую рыжую шею. «Его светлость желает тематическую вечеринку завтра ночью. Фонтаны с вином, развязанные танцы на столах и девушки в костюмах медсестричек. После этого он, так и быть, возможно, ответит на наши вопросы. Точнее сказать, нельзя, ибо Марис непредсказуем, и я не могу гарантировать, что он сдержит свое обещание. Впрочем, Кэлзу лучше не врать. Не думаю, что Марис захочет портить отношения. Он так выпендривается, пока чувствует, что ему пойдут навстречу. Он хочет вечеринку прямо в госпитале?» Дерек так удивился, что не смог этого скрыть. Его лицо стало таким забавным, что я прыснула в кулак. «Нет, конечно. У него завтра свободен дом. Он желает принимать гостей там». «А сам он на каталке приедет?» У меня создалось впечатление, что Дерек не любит жителей Золотого пляжа не меньше, чем я. Это нас делало ближе. «У него есть возможность переместиться туда, куда хочется. Все ведь упирается в деньги. Они делают доступным немногие вещи, которые простым смертным кажутся нереальными». «Даже так?» – законник нахмурился и задумчиво уставился на закат. Лучи заходящего солнца обрисовали четкий профиль со слегка крупноватым носом и упрямо выдвинутым подбородком. «Чтобы я так жил!» – хмыкнул Дерек и тут же сменил тему. «Завтра я иду с тобой». «Куда?» – осторожно поинтересовалась я, хотя прекрасно знала ответ. Просто в душе еще теплилась надежда, что я ошибаюсь, и законник не собрался на тусовку золотой молодежи. «На вечеринку», – с удовольствием подтвердил он мои опасения и встал, возвысившись надо мной, словно скала. Со своего ракурса я могла в деталях разглядеть только массивную пряжку ремня и загорелый живот с полоской жестких черных волос. И отвернуться-то никуда не выходила. Пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в его глаза. Законник веселился. Создавшаяся ситуация, видимо, его забавляла. «И как вы себе это представляете?» – поинтересовалась я. «Думаете, Марис будет рад законнику на своем мероприятии? Я вообще не уверена, что получится пройти кому-то постороннему». «А ты постарайся, чтобы все получилось. Представишь меня своим парнем? По-моему, я еще не настолько стар, чтобы тебя это опозорило». Высказав свои пожелания, Дерек направился к выходу, а я пробормотала себе под нос. «Вот не лучшая идея». И откинулась на шезлонг, внезапно понимая, что за день устала, и ноги буквально гудят. «Наверное, стоит завести себе обувь без каблуков. Я слишком много передвигаюсь для того, чтобы всегда ходить на шпильки». Наконец-то вокруг меня стало тихо. Больше никто не хотел со мной говорить, не пытался отвлечь мое внимание, и выдалась возможность подумать. Наверное, идея Дерека и правда неплоха. Все, что не делается, к лучшему. Наверное. Все равно на душе было не очень хорошо. Я остро чувствовала неправильность происходящего между мной и Кэлзом. Все, словно липкая паутина, опутала ложь. Я увязла в ней, словно муха. Да и Кэлз, скорее всего, тоже. Я не хотела отношений с ним, но не таким способом. Мне не нравилось врать. Я прикрыла глаза, отгораживаясь от окружающего мира. С океана дул легкий ветер, который приносил свежий запах большой воды и мелкие песчинки. Сначала они жутко раздражали, но сейчас я к ним привыкла. Я вообще в последнее время все чаще воспринимала это место как дом и с удовольствием проводила бы на улице все свободное время. Лениво подтягивала бы коктейль из запотевшего стакана и ничего не делала. может быть, иногда брала бы в руки блокнот. И если днем в летние месяцы в дом могла загнать жара, то ночами всегда было изумительно. Тишина, которую нарушал лишь шум волн, и чернильное небо с яркими звездами, словно запущенными в праздник фонариками. Но сегодня что-то шло не так. Я чувствовала дискомфорт. Не было привычного ощущения покоя, наоборот, необъяснимая тревога. Сначала неявная, так, легкое раздражающее беспокойство, которое с каждым мигом становилось сильнее и отчетливее, словно надоедливый взгляд в спину. Я повела плечами, приподнялась на шезлонги и лениво оглянулась назад, не испытывая пока страха. Бояться было некого. Я жила в хорошо охраняемом районе. Сюда чужим не просто попасть. Везде жучки, следилки и охрана. За спиной находился дом, край небольшого бассейна и еще дальше, за зеленой лужайкой, высокий забор, общий с соседями, с которыми я за несколько месяцев жизни здесь так и не познакомилась. Вокруг было тихо, спокойно и, на первый взгляд, умиротворенно. Но почему-то неприятное ощущение, будто за мной кто-то из-под тишка наблюдает, не отпускало. Я осторожно поднялась и дошла до стены дома. Здесь, прямо рядом с дверью, у меня стоял длинный металлический пруток. Я убеждала всех приходящих ко мне гостей, которые, впрочем, являлись в моем доме редкостью, что это необходимая в хозяйстве вещь. Но сама себе я не врала. Я его держала всегда под рукой на случай опасности. Прихватив лом, я медленно двинулась в обход дома, представляя, какой дурой выгляжу со стороны. Но, к счастью, забор с соседями высокий, а там, где камень сменялся ажурной вязью решетки, через которую я наблюдаю за океаном, никто обычно не ходит. Ощущение взгляда в спину не исчезло, но чужаков я не обнаружила. На заднем дворе встретила только ползущего по своим делам скорпиона и парочку больших жуков. Все. Убедить себя в том, что опасности нет, и мне просто почудилось от переутомления и постоянного напряжения, было довольно просто. Но вот настроение посидеть на веранде под шум волн пропало напрочь, и я ушла в дом. Впервые за долгое время активировала все охранные заклинания, включая те, которые установили по просьбе Дерека, и отправилась спать, предварительно по привычке, почеркав в блокноте. Но сегодня у меня не вышло ничего путного. Паук в центре паутины, на краях, словно мухи, попавшие в ловушку, тела убитых, Расти, Эстер и неизвестный мужчина. Они образовали часть геометрического рисунка. Тела являлись словно ключевыми узлами. И на паутине, для того, чтобы картина была максимально полной, не хватало несколько таких узлов фигур. Мне не нужно было даже задумываться над тем, что картина значит. Знала это и так. Убийства еще не закончились. Только вот кто следующая жертва? Марис или еще кто-то? И какая между жертвами связь? Если Марис, Расти и Эстер можно связать, то как к ним относится законник? Как всегда, когда я думала слишком много на ночь, начала болеть голова, и я отложила рисунок в сторону, чтобы лечь спать. Уснула быстро. Видимо, организм смирился с бешеным ритмом, кучей мыслей в голове и научился отключаться. А самое обычное, на первый взгляд, утро закончилось неприятно и пугающе. Я встала даже без будильника и выспавшаяся, потому что вчера все же легла вовремя. Поэтому успела попить кофе, сидя на кухне, не спеша и черкая на листочке узоры, просто для своего удовольствия. Накрасилась с особым тщанием. Стрелки, любимые тени и румяна на скулы. А когда открыла дверь, на пороге меня ждал весьма гадкий сюрприз. Прямо на ступенях лежала кукла. Небольшая, 50 сантиметров длиной и в целом обычная. Такими любят играть девчонки всех возрастов. Те, что победнее, покупают в дешевых лавках. А есть дорогие, реалистичные, красивые. Это была как раз такая. Черноволосая фирменная Сабри с телом нимфы и сгибающимися конечностями. Она лежала у меня на коврике, раскинув руки в характерной позе. Из распоротого живота торчали весьма натуралистические кишки, которых, я предполагаю, в игрушке быть не должно. А коврик перед дверью был залит кровью. Сама кукла была черноволосой, с прямыми длинными волосами. Какая на ней кофта, я не разобрала, но изумрудного цвета рукава и кожаные штаны были весьма недвусмысленным намеком. Я сглотнула, попятилась и уже на автомате достала из кармана жетон-визитку Дерека. Вряд ли законник успел по мне соскучиться, но тут дело требовало его вмешательства. А я, похоже, снова не успею на учебу. Весьма печально, но, с другой стороны, если у меня не получилось защитить мой проект, который почти готов, то смысл стараться. А у меня не получится, скорее всего, меня просто не допустят, ведь научного руководителя я себе не нашла. Дерек, казалось, даже не удивился моему вызову, и я, плотно притворив дверь, отправилась ждать его на кухню. Налила себе дополнительную чашку кофе и уселась на высокую барную табуретку. Неужели все же вчера меня не подвело чутье? Этот взгляд в спину не почудился. Кто-то и правда наблюдал за мной с темноты. Это пугало. Если я перестану чувствовать себя в безопасности, даже здесь, наверное, сойду с ума. Законники ездили ко мне уже как на работу и чувствовали себя излишне свободно. Дерек, еще сонный и одетый в штатское, сдержанно поздоровался и пошел варить себе кофе на моей кухне, пока двое законников рассматривали подарок перед дверью и расспрашивали меня. Многое я сказать не могла, поэтому поделилась своими подозрениями по поводу вчерашнего вечера и еще раз показала, как именно я открывала дверь. Дерек появился с подносом, на котором дымились 4 чашки, как раз в середине моего эпического рассказа, и поинтересовался. «То есть, после того, как я ушел вчера ночью, ты что-то почувствовала, но не стала вызывать меня?» Его слова прозвучали так двусмысленно, что я едва не подавилась горячим напитком и посмотрела на мужчину осуждающе. Законники, наоборот, переглянулись и засияли улыбками. «Вот зачем мне это?» Мало мне сплетен о романе с Кэлзом, сейчас еще в наши сложные отношения третьим добавят Дерека. И все. Моя и без того небезупречная репутация окажется подмочена окончательно. А еще, сама не могу понять почему, но мне было совершенно небезразлично, что об этом подумает Кэлз.